Сергей Анатольевич Мурский. «Сто великих диктаторов». Введение. Тиран – не греческое слово. В древности его связывали с тиренцами, догреческим народом на востоке Эгейского мира. Возможно, термины «тиран», «тирания» образованы на лингвистической основе лидийского языка. Первоначально значение слова было весьма общим, а именно «царь», «властитель». Слово «тиран» получило нынешний смысл лишь в конце века в аристократических кругах, а затем это понимание стало общепринятым. Заметную роль тирания играет в архаической Греции. Социально-политический кризис, через который прошли многие малоазийские города, Милет, города Эгейского региона, Лесбос, Хиос, Самос, влиятельные полисы, Мегары, Коринф, Афины, Сиракузы и другие, завершился установлением режима личной власти. Часто тирания была самым простым способом разрешения конфликта со своими политическими оппонентами. Потерпевшие поражение подвергались высылке, казна пополнялась их имуществом. В результате реальная политика наполнила содержанием термин «тирания» и придала ему тот негативный оттенок, который мы встречаем у позднейших историков. Основную цель тирании, ослабление родовой аристократии, удалось осуществить таким известным правителям, как Поликрат, Кипсил, Периандр и другие. Тираны, как правило, выдвигались не из торгового класса, а из аристократии благодаря военным подвигам. Например, афинский тиран Пизистрат выдвинулся благодаря победам над Мегарами. Тиранами становились и честолюбивые авантюристы, также выходцы из знати, побужденные к захвату власти соперничеством с другими знатными вожаками. Они опирались на группы личных приверженцев и наемные отряды, а их излюбленным приемом была демагогия. Все они представляли себя защитниками народного дела, но заботились прежде всего о достижении и сохранении личной власти, об устранении соперников, о своей безопасности. Будучи по преимуществу воплощением беспринципного личного начала, тирания не могла быть прочной формой власти. Рано или поздно тираны устранялись, если и не сами основоположники тираний, то их дети и преемники, хотя ввиду подавления тиранами всяческой внутренней оппозиции и разоружения народа. Это не было простым делом, и тут могли быть разные варианты: заговор среди ближайшего окружения, внешняя интервенция, причем нередко и комбинации с внутренним возмущением. Признаками пожирающего народ тирана древние называли жажду наживы и власти, беззаконие. Наглую заносчивость чертой такого властителя является явное стремление возвыситься над своими соратниками с помощью роскоши, попирающей все обычаи, лишь тиран или венценосец. Говорит современник Солона Симонид, сияет как разряженная женщина. К тиранам относили всякого, кто злоупотреблял завоеванным или выпавшим на его долю господством без оглядки на сословную солидарность, обычаи и установления, ради собственного блага подавляя других, особенно в родной общине. Семи мудрецам, считавшимся защитниками разума, умеренности и законности, позднее приписывались иронические или отрицательные высказывания о тиранах, как, например, то, что странно встретить старого тирана, намек на недолговечность насильственного владычества, или что общение с тиранами должно быть по возможности либо редким, либо приносящим наслаждение. Тирания была результатом внутриполитической борьбы, а следовательно, для этого явления характерны издержки. Тирания подняла авторитет личности, но, будучи вынужденным политическим шагом в период кризиса, вскоре перестала удовлетворять общественным условиям. Долговременность тирании в Сикионе, Коринфе и Афинах объяснялась ее пронародным характером, строгим соблюдением законов полиса. Тиран Коринфа Периандр, как и его время, был противоречивой и сложной натурой. Его законы были направлены против бегства из страны, праздности и роскоши. Древняя традиция включила его в число семи мудрецов. Ему приписывают изречение «управление – это все». В Афинах тирания начиналась с широкого движения беднейшей части афинского крестьянства. Во главе демоса в качестве вождя стал Пизистрат. Он и захватил афинский Акрополь, и, следовательно, власть в 562 году до эры. Экс. Как обязательный эпизод в этом восстании фигурирует гвардия из 300 человек. Период тирании Пизистрата весьма широко осуществлялась поддержка демосу. Если тирания возникла в Древней Греции, то появлению диктатуры мы обязаны Древнему Риму. Изначально диктатор – высшее должностное лицо, облеченное всей полнотой государственной власти, назначавшееся в чрезвычайных случаях, например, на время ведения войны, по решению Сената на срок не более 6 месяцев. В течение полугода диктатор не только был единовластным хозяином Рима, но был недоступен и для трибунского вета, хотя трибуны, в отличие от остальных магистратов, свое положение и все прочие права сохраняли. Более того, диктатора нельзя было привлечь к ответственности, даже после сложения им своих полномочий. Единственным ограничением его власти служило то обстоятельство, что Сенат и при диктатуре не расставался со своим правом распоряжаться государственной казной. Таким образом, Римская рабовладельческая республика, развитая в совершенстве идеологически, стала колыбелью диктаторских режимов. Первым в длинном ряду следует назвать Суллу. В 82 году Луций Корнелий Сулла, опираясь на войско, разгромил своих противников, после чего обратился с письмом к Сенату, в котором подсказал, что для устройства государства нужно наделить его, Суллу, неограниченными полномочиями. Сенат не мог ослушаться. Сулла был назначен диктатором на неограниченное время, как было сказано в его титуле, для издания законов и устройства государства с неограниченными полномочиями. Прецедент был создан. Получив власть, диктатор прежде всего жестоко расправился со своими противниками. Суллу сменил Цезарь, Цезаря, Октавиан Август. Наконец пришел Тиберий. По мере того, как диктатура взрослела, расширяя сферу охвата и контроля, наполнялись новым содержанием старые, освещенные временем и традицией государственные формы, в первую очередь Сенат. Центральный форум демократии превратился в орудие диктатуры, в главный инструмент тоталитарной политики. Древнеримский историк Светоний пишет, рассказывает, что Тиберий, выходя из Сената, часто восклицал: «А люди, созданные для рабства, даже ему, врагу народной свободы, противна была такая жалкая рабская низость». Контроль над политической сферой жизни общества существовал и при Октавиане Августе, но Тиберий постепенно распространил его на все остальные сферы, включая сферу общественного сознания. Контроль стал тотальным. Отсюда возник термин «тоталитаризм», под которым подразумевается режим личной безграничной власти. Историки, политологи, социологи и правоведы выдвигают разнообразные критерии и, соответственно, различные признаки тоталитаризма. Среди них – диктатура одной партии, подавление гражданских свобод, прав человека и всякого инакомыслия, массовые репрессии, наличие харизматического вождя, централизация, доведенная до апогея, и т.п. Хотя до сих пор ученые не пришли к единому мнению, являются ли тоталитарные режимы совокупностью всех признаков тоталитаризма или можно выделить какие-то приоритеты, наличие основных, ведущих признаков и особенностей. Как тип власти древнегреческая тирания и древнеримская диктатура предвосхищают вереницу аналогичных режимов личной власти, возникших в последующей эпохе в круговерти смут. Среди авторитарных правителей мы находим немало колоритных личностей. Достаточно назвать имена Чингисхана, Тамерлана, Генриха VIII, Ивана Грозного, Крамвеля, Петра I, Надир-Шаха, Робеспьера, Наполеона I. Причем нередко одни и те же исторические личности вызывают противоположные оценки. Одни осуждают их как палачей и тиранов, другие превозносят как революционеров, создателей нового общества, крупных государственных деятелей. Вспомним хотя бы Сталина и Тита. После Первой мировой войны распад крупных империй и революции в России вызвали в разных частях Европы появление авторитарных режимов. С 1919 года Венгрия, а в последующие годы Португалия, Испания, Польша, Румыния и некоторые другие страны, где население не привыкло к принципам демократии, стали диктаторскими режимами с опорой на армию, духовенство, крупных собственников. Поразивший Европу в 30-е годы глубокий экономический кризис, затем Вторая мировая война и немецкая оккупация усилили эту тенденцию. В период между двумя войнами появились диктатуры нового типа. Их целью было не только поддерживать порядок и сплачивать народ вокруг одной партии и ее лидера, но и создать нового человека, подвластного смелым идеям могущественного вождя. Чтобы достичь этих целей, фашистские режимы установили систему вербовки и террора, которая в Германии привела к появлению концлагерей. В 1922 году в Италии установился фашизм, названный так по символу абсолютной власти, фасциям, которые носили ликторы, сопровождавшие судей в Древнем Риме. В 30-х годах фашизм победил в Германии. Муссолини и Гитлер поставили цель мобилизовать все население ради достижения одной цели – величия нации с перспективой завоеваний и диктата. Полицейский террор, особенно в Германии, был возведен в ранг национальной политики. В 20 веке происходит окончательное крушение колониальных империй. Все больше государств Азии, Африки, Латинской Америки обретают свободу. Эти страны, как правило, придерживаются курса на ускоренную капиталистическую модернизацию, приводящую к ломке устоявшихся отношений. Авторитарные методы правления становятся своего рода гарантом капиталистической перестройки. Но подобные реформы часто приводят к обнищанию народа. В этих условиях нередко под предлогом восстановления стабильности и порядка власть берут в свои руки военные, устанавливая на определенный период военные режимы, добиваясь серьезных изменений в политическом курсе правящих кругов. Так пришли к власти Пиночет, Зиаульхак, Каддафи, Перон и многие другие. История тирании и диктатуры занимает особое место в истории человечества, многие века сопровождая различные народы, общества и государства. Человечеству необходимо осмыслить и этот свой путь, чтобы знать, какова его историческая перспектива. Эхнатон, Кей. 1351 Дайр, Экс. Египетский фараон в 1368-1351 годах Дайр, Экс, пытаясь сломить могущество фиванского жречества и старой знати, выступил как религиозный реформатор, введя новый культ государственного бога Атона и сделав столицей государства город Ахитотон, Совр. Амарна сам принял имя Эхнатон, букв, угодный Атону. На одной из 14 стен, установленных на восточном берегу Нила, где располагалась древнеегипетская столица Ахитотон, высечена такая надпись: «Рано утром, когда первые лучи солнца озарили землю, на сверкающей золотом колеснице к берегу Нила приехал фараон. Он был подобен самому богу солнца Атону, который наполняет своим светом всю землю. И повелел царь созвать всех придворных, военачальников и вельмож и поклялся перед ними: как живет мой отец Атон, прекрасный, живой. Я сотворю здесь столицу Ахитотон, небосклон Атона, для отца моего Атона на этом месте, которое он сам сотворил, окружив его горами». Эта надпись была сделана во время правления сына и преемника египетского царя Аменхотепа III, Аменхотепа IV, который на 6-м году своего правления повелел называть себя Эхнатоном. Аменхотеп означает «угодный Амону», Эхнатон – «угодный Атону». Источники, датируемые царствованием Эхнатона, довольно многочисленны, но собственно исторических материалов мало. Поэтому многие страницы этой тревожной эпохи все еще остаются неясными. По общему мнению, Аменхотеп IV, Эхнатон, сын Аменхотепа III и Тые. Детство и юность он провел в пышном фиванском дворце в Мальгатте. В основе воспитания будущего фараона лежало развитие как умственных, так и физических его качеств. Что касается обучения физической культуре, то юноша как будто не проявлял особого интереса ни к охоте, ни к искусству владения оружием. Зато он впитал ту особую, неповторимую духовную атмосферу, которой двор был во многом обязан творческой энергии мастера Аменхотепа, сына Хапу. Последний, в силу воспитания и по роду своего искусства, не очень жаловал пустых мечтателей. Он держал Эхнатона в строгости и, подобно отцу царевича, уделял особое внимание его священным обязанностям, неотделимым от царского долга. Аменхотеп IV взошел на престол в 1368 году Дайр, Экс, имеются указания на разные даты. Вероятно, к тому времени он уже был женат на Нефертити, имя которой означает «прекрасная пришла». Известно, что она была чистокровной египтянкой. Церемония коронации в Фивах – это повод для грандиозного празднества. Египет силен. Отовсюду стекаются дары. Вот яркий пример: фараон поддерживает прекрасные отношения с царем Кипра, и тот присылает ему в качестве подарка дорогую священную вазу. Но взамен требует тканей, золочению колесницу, сосудов и других подношений. Новый фараон принял традиционную титулатуру. Вплоть до 5-го года правления наблюдаются лишь некоторые особенности в надписях. Аменхотеп IV называет себя единственным для Ра и первым пророком Ра-Харахте, обозначая таким образом особую приверженность богу солнца. Даже в самих Фивах он приказывает построить святилище, названное Атон-Найдин. Здесь Рахарахти изображается в виде солнечного диска, испускающего лучи, заканчивающиеся кистями рук. Солнце считается царем, оно делит власть с фараоном и также, как фараон, празднует юбилей. Аменхотеп IV неразлучен со своей супругой Нефертити. Они вместе возглавляют религиозные обряды, официальные церемонии. На протяжении тысячелетий весь Египет, поклоняясь разным богам, выделял из них главного, Амона-Ра, бога солнца. Причем жрецы не только занимались культовыми обрядами, но играли ведущую роль в египетской политике. Однако постепенно в стране сложилась и довольно крепкая прослойка государственных людей, группировавшихся вокруг царей, которые тоже начали претендовать на большую долю власти. Понятно, что влиятельное жречество не могло смириться с этим. Политические претензии жрецов храма Амона-Ра были не только отвергнуты новым фараоном, но и послужили предлогом для решительных гонений. На 5-м году царствования молодой фараон принимает основополагающее решение, он меняет имя. Отказавшись от имени Аменхотеп, в состав которого входит имя Амона, он называет себя Эхнатоном, то есть угодным Атону, или, что вероятнее, действенным духом Атона. Отныне власть царя хранит бог солнечного диска Атон. Поскольку политика нераздельна с религией, то вскоре изменяется и судьба Египта. Эхнатон открыто выступает против жречества Амона, против людей, уполномоченных отправлять его культ, против священнослужителей, с его точки зрения совершенно недостойных своей задачи. Не случайно Эхнатон принимает титул верховного жреца Гелиополя, великий среди видящих. Таким образом, он связывает себя со старейшим религиозным культом Египта, считавшимся более чистым, чем фиванская религия. Для жрецов Амона такой поворот не был полной неожиданностью. Они понимали, что Эхнатон не намеревался делиться с ними властью. Фараон полагал, что ему надлежит восстановить естественный порядок вещей, доказав, что он единственный властелин Египта. Он поставил себе цель лишить жрецов возможности распоряжаться значительными мирскими богатствами, которые по праву принадлежали престолу. Амон, другие божества и храмы, а также местная знать, для которой они служили опорой, впали при дворе в немилость. Сила Амона казалась Аменхотепу IV настолько могущественной и опасной, что имя и изображение отвергнутого бога повсеместно уничтожались, дабы, согласно представлениям того времени, избавиться от его невидимого присутствия. Аменхотепом IV был введен новый государственный культ. Предметом его стало уже не то или иное местное божество как главное среди других, а особое, царское. Нужно отметить, что в эпоху нового царства Египет, а столица Фивы в особенности, дал пристанище множеству чужеземцев. Столица стала местом, где бурлил водоворот идей и мнений. Для Эхнатона же Фивы стали ярмом, которое он желал сбросить. И решение принято, основать новый город во славу Атона. Новый государственный бог должен пребывать в совершенно новом месте, чистом от всех прошлых веяний. Царь начинает строить Ахитотон, городище Тель-Амарна, то есть горизонт Атона. Это событие свершается на 6-м году его царствования. Место для города выбирается в Гермопольском Номе на полпути между Мемфисом и Фивами, на правом берегу Нила. Здесь восточные горы отступают от реки и освобождают обширное равнинное пространство. Земля на левом берегу благоприятствует земледелию и скотоводству и может обеспечить населению пропитание. Эхнатон отправился на место, где предполагалось заложить город, в обществе двух приближенных. На колеснице он объехал владения Атона и поклялся не покидать новой столицы и сдержал клятву. Город Атона строили очень быстро. Через 4 года, после начала работ, в нем уже обосновались многочисленные жители. Трудно даже представить себе великое переселение народа из Фив в Ахитотон. Множество чиновников, писцов, жрецов, воинов, ремесленников, крестьян покинули обжитое место и последовали за фараоном. Строили город великие мастера, зодчие, ваятели. Широко используется кирпич-сырец. Градостроительный принцип прост и ясен. Город с широкими аллеями, зелеными зонами, парками, огромными домами знатных людей выглядит привлекательно. Планировка такова, что солнце проникает всюду. Сердце города – великий храм Атона. Его длина приблизительно 800 метров, ширина – 300. Он расположен по главной оси города и соединяется с личными апартаментами фараона, висящим над улицей крытым переходом. во дворец проходили через сад, разбитый на террасах. Эхнатон желал смотреть на свой город сверху и поместил свое временное жилище на возвышенном месте, чтобы быть ближе к солнцу. В новой столице строится квартал министерств, хранилище государственной казны, школа для чиновников, кварталы торговцев и работников, где самые маленькие дома состояли из 4 комнат. Великий очарованием, приятной красотой для глаз, таково свидетельство, оставленное нам одним из обитателей Амарны, другие называли ее небесным видением. Когда Эхнатон и Нефертити на великолепной колеснице проезжали по улицам города, народ приветствовал их возгласами «Жизнь, здоровье, сила». Многочисленные религиозные церемонии определяли ритм повседневной жизни. Здесь царь принимал чужеземных послов, которые прибывали к зданию. Новая столица была хорошо защищена. Стражники, среди которых кроме египтян были нубийцы и азиаты, наблюдали за подступами к городу, и внезапное нападение было исключено. Несомненно, значительная часть фиванской администрации, верная монархии фараонов, продолжала служить Эхнатону. Лица, известные еще при дворе Аменхотепа III, сохраняют свое положение. Фараон остается истинным владыкой царства. Как ни гневались фиванские жрецы, им оставалось только подчиниться. Однако Эхнатон, удалившись из Фив, отстраняется также от некоторых слоев знати, приближая к себе новых людей, в частности чужеземцев. Округа новой столицы вместе с ее богатыми угодьями, скотом, кораблями и мастерскими поклонялась Атону. Храмовые склады были полны богатств, жертвы приносились с невероятной расточительностью. Жрецы нового бога теперь управляли всем этим хозяйством. Они хвалились своей принадлежностью к новым людям. Культы старых богов лишились прежней щедрой государственной поддержки и вытеснялись единым государственным культом, а то и вовсе прекращались. Большую роль наряду с Эхнатоном играет царица Нефертити. Царица также поглощена атонизмом, как и ее повелитель. Нефертити стала символом красоты египетской женщины. Два ее удивительных портрета, один хранится в Берлине, другой — в Каире, излучают очарование, которому и в наши дни никто не остается равнодушным. В те времена царица Нефертити исполняла религиозные функции. Она деятельно участвует в ритуалах и становится верховной жрицей особого святилища, где отправляют культ заходящего солнца. В начале религиозной реформы, которая в действительности опиралась на древние основы, в первую очередь на гелиопольское учение, Атон лишь первый из богов, главный среди них. Но затем положение меняется. Царь утверждает, что самая порочная сила, против которой ему пришлось выстоять, это речи жрецов. А жрецы служат богам. Эхнатон пытается уничтожить культы, приказав сбить со стен храмов имена других богов, и прежде всего Амона, что равнозначно их истреблению. Однако причины и практика такой религиозной политики остаются совершенно туманными. Она непоследовательна, более того, в самой Амарне население помимо Атона продолжает поклоняться и другим богам. Одно из серьезнейших деяний Эхнатона – уничтожение культа Осириса. Осирис – антипод Атона. Он – воплощение мрака, тогда как Атон – воплощение света. Царь совершил чреватую тяжелыми последствиями ошибку, ибо народ был всей душой привержен этой религии, отражавшей надежды на загробную жизнь, на божественную справедливость, одинаковую для богатых и бедных. Слово «боги» во множественном числе упраздняется. Отвергнув имя Аменхотеп, Эхнатон приказал сбить его и оставил одно только имя Нибмаатра, где фигурирует имя солнечного бога Ра и богини Маат, которую царь считал дыханием божественной жизни. Сам Эхнатон как жрец дает Маателам, то есть жизнь своим подданным. Желание мертвых — выйти утром из подземного мира, увидеть поднимающегося Атона, поспешить к жертвоприношениям, услышать голос царя, прославляющего солнце во время богослужения. Вот почему в убранстве гробниц царя часто изображают раздающим золото в награду верным слугам. Эхнатон преуспел в своем начинании. Он вновь стал абсолютным монархом, единственным посредником между богами и людьми, какими были правители древнего царства. Правда, образ жизни Эхнатона был иным, он хотел показать себя человечным, стоящим ближе к подданным, но суть власти осталась прежней. В первую очередь египетскому двору требовалась дань. Если кто-либо из владетелей, даже самых подозрительных, округлял свои владения за счет соседей, хотя бы самых верноподданных, фараону было до этого мало дела. Главное, чтобы дань поступала исправно и в нужном размере. В 12-й год правления на грандиозную церемонию в Амарнском дворце собирались чужеземные посольства из Азии, Ливии, Нубии, с Эгейских островов. Международная ситуация постепенно складывается не в пользу Египта. А ведь у фараона имеются обязательства по отношению к своим союзникам. Когда грабят официальные торговые караваны в Вавилонии, ее царь требует возмещения понесенных убытков. Верные Египту властители считают Эхнатона своим защитником. Но царь, похоже, не выполняет своего долга в полной мере. Хетты затевают интриги, чтобы привлечь к себе союзников Египта и организовать некое подобие современного шпионажа. Они ссылаются на слабость и систему увиливания царствующего фараона. Упоминая о других странах, фараон все еще называл их «мои владения», но это было не более чем голословное утверждение. Империя, основанная Тутмосом III, быстро разваливалась. Причина распада таилась в стремительном росте силы хеттов. Один за другим отворачивались от Египта союзники, которых либо подкупали, либо угрозами принуждали к измене. Нарастали волнения в Сирии и Палестине. Отпали от Египта финикийские порты. С карты исчезает Митанни, союзница Египта, разгромленная ассирийцами и хеттами. Бедуины наводняют Палестину, овладевают Мегидда и Иерусалимом. Повсюду утверждаются хетты и их союзники, вытесняя Египет. Азиатская империя прекращает свое существование. Внешняя политика Эхнатона привела к катастрофе. Первые фараоны 18 династии понимали, что миролюбие приведет Египет к гибели, так как народы Азии мыслят лишь о войне и завоеваниях. В царствовании Эхнатона рухнула Великая Египетская империя. Окончился самый славный период истории Нового царства. Но почему бездействовал Эхнатон? Считается, что те сообщения, которые он получал, были неполны, искажены, иногда лживы. Так или иначе, Атон, который был призван заменить могущественного Монара, стал для египтян символом ослабления их государства. Бог, которого он предпочел, отнял у народа мужество и предал военное призвание великих фараонов 18 династии. Конец царствования Эхнатона до сих пор окутан тайной. На этот счет существует множество теорий. Может быть, царь, погрузившись в апатию, оказался не в состоянии контролировать события, или он впал в безумие, видя, как рушится его мечта, или отказывался понимать всю серьезность положения. Эхнатон и Нефертити не смогли оставить Египту наследника правителя. У них рождались только дочери. Согласно обычаю, фараон взял соправителя. Будущего преемника фараона звали Семнехкара, и поступки его трудно истолковать. Некоторые считают, что он одним из первых отрекся от Атона, покинул Амарну и вернулся в Фивы. Из надписи в одной фиванской гробнице мы действительно узнаем, что царь Семнехкара воздвиг храм в честь Амона. Тем не менее, он пользовался полным доверием Эхнатона. Перед коронацией соправителя во дворце Ахитотона царь отдал ему в жены одну из своих дочерей. Последняя известная дата царствования Эхнатона – 17-й год его правления. О смерти царя ничего не известно. Вероятно, он не был погребен в семейной усыпальнице. Может быть, приближенные царя спрятали тело в какой-нибудь гробнице. Легенды утверждают, что его тело было расторзано и брошено собакам или сожжено. Правление Аменхотепа IV Эхнатона Египту довелось пережить странные события. Продолжались они 17 лет, с 1364 по 1347 год до эры Х. Это царствование знаменует разрыв в плавном течении исторического развития Египта. Вознесенный на вершину славы одними, почитавшийся умалишенным другими, фараон Эхнатон оказался фигурой необычайной, исключительной. Он сменил собственное имя, изменил религиозные традиции, создал новую столицу и стремился сформировать новое общество. Его внутренние искания не превратили его в бесплодного мистика, он сумел притворить в жизнь свои видения, действуя именем данной ему царской власти. Тиглатпаласар III, 727 до эры Х. Царь Ассирии в 77-727 годах до эры Х проводил широкую завоевательную политику. период временного упадка Ассирии в стране произошло несколько восстаний, подрывающих могущество ассирийского государства. Покончить с ними удалось царю Тиглатпаласару III, который вступил на ассирийский престол в тяжелое для страны время. Северные владения были почти целиком потеряны, границы Ассирии по Среднему Тигру подвергались постоянным нападениям соседей. Некоторые области от Ассирии отпали. Тиглатпаласар III был сторонником наступательной внешней политики. Ему удалось вернуть Ассирии ее былую славу и превратить ее в могущественную державу. Он возобновил завоевательные походы ассирийских царей. Свою деятельность Тиглатпаласар III начал с коренной реорганизации военного дела. Ассирийское ополчение, выступавшее в случае крайней опасности, грозившей стране, теперь состояло из всего взрослого мужского населения, способного носить оружие. Кроме того, была создана постоянная регулярная армия, царский полк, находившийся на полном царском обеспечении. В войско привлекалась и беднота, которая частично или полностью была обезземеленной. Наконец имелась личная гвардия царя, охранявшая его особу. В армии ввели однотипное вооружение. Ассирийское войско делилось на пехоту, конницу, колесничих и обоз. Самым привилегированным родом войск, в состав которого входили зажиточные люди, были колесничие. Колесница запрягалась парой коней, третий конь, обычно пристяжной, использовался как запасной. Наступательное оружие ассирийской армии было железным, а оборонительное – бронзовым. Тяжелая пехота носила панцири из пластинок и остроконечные шлемы и была вооружена щитами, копьями и короткими мечами. Легкие пехотинцы делились на стрелков из лука, пращников и метателей дротиков, их обороняли специальные щитоносцы. В ассирийской армии было развито искусство сооружения понтонов, лагерей с круговым валом и поперечными улицами, осадных насыпей, таранов и т.п. В Библии встречается довольно подробное описание походов ассирийской армии так, о войнах Ассирии сообщается следующее: они не знают усталости и дремоты, нельзя заметить ни у кого распущенного пояса или развязанного ремня у сандалий. Скачут по вершинам гор, как горцы, бегут они, как храбрые воины, взлетают на стену, и каждый идет своей дорогой, и не сбивается с пути своего, и не давят друг друга, даже падая на копья, остаются невредимыми. Став на путь новых походов и завоеваний, Тиглатпаласар III сам возглавил свое войско. Захватнические войны Тиглатпаласара III имели организованный характер. Они предусматривали пленение населения завоеванных стран в значительно больших масштабах, чем это было ранее. Иногда число пленных, переселенных в другие области, доходило до 200 тысяч человек. В среднем 30-35% населения покоренных областей переводилось либо в центральную часть страны, либо в другие провинции, а на освобожденные земли переселенцев селили другие народы. Аристократия Дамасского царства, например, была переселена в Нейри. Проводя свою тактику, Тиглатпаласар III преследовал две цели: ликвидировать постоянные очаги восстания в покоренных областях и создать себе там крепкую опору в лице переселенцев, лишить разноплеменные народы опоры и единства в борьбе за свою независимость. В новых округах жители создавали себе и новые семьи, разноплеменные народы, объединяемые Ассирийской империей, смешивались, что, в свою очередь, уменьшало опасность каких-либо восстаний и смут. В дальнейшем эти расчеты далеко не всегда оправдывались, но на первых порах известная стабилизация была достигнута. Отношение к военнопленным было иное, более строгое. Они двигались со связанными руками и с кандалами на ногах. Их сопровождали и погоняли ассирийские воины. Благодаря этой системе ассирийское войско получало новые многочисленные резервы. Большая численность пленных являлась государственными рабами, остальные же либо продавались, либо раздавались частным рабовладельцам. Тиглатпаласар III по-новому организовал и управление завоеванными областями. Во главе вновь образованных округов ставились наместники, которым подчинялись ассирийские военные гарнизоны. По своим размерам, эти новые округа были более мелкими, чем в прежние времена, что облегчало управление. Таким образом, в каждом округе была создана твердая опора царю, особые чиновники исправно собирали для него подати и поступающую добычу и занимались созданием новых военных подразделений. Кроме этого, Тиглатпаласар установил порядок обеспечения провиантом ассирийских гарнизонов в завоеванных областях. Воины приписывались к отдельным крестьянским дворам, которые были обязаны их кормить. К каждый округ, и в том числе его столица, вносил в государственную казну определенные налоги. Устанавливалась строгая, дисциплинированная централизованная власть Ассирии над захваченными народами. Ассирийская империя при Тиглат-Паласаре III была главным образом торговой, перекачивающей богатство Западной Азии в Ассирию. Само собой разумеется, что мирная торговля не исключала и прямого грабежа, служившего дополнительным источником обогащения ассирийской рабовладельческой державы. Благодаря реорганизации армии и реформам Тиглат-Паласар III смог приступить к новой завоевательной политике. Он ставил своей задачей полностью покорить западные владения Урарту, затем пространство между Евфратом и Средиземным морем, Сирию, Финикию, Палестину, Аравию и Египет, захватывая новые торговые пути для дальнейшего обогащения Ассирии. Первый удар Тиглат-Паласар III нанес на юге против стран, угрожавших ассирийским границам. Царем Урарту в это время был Сардури II, сын Аргиштиай. Он разработал грандиозный план с целью отрезать Ассирию от Средиземного моря. Сардури намеревался привлечь на свою сторону противников Ассирии и, объединившись в единую мощную коалицию, нанести удар. Этим планом, однако, не суждено было сбыться. В 743 году Тиглат-Паласар разгромил объединенные войска Сардури и его союзников. Противники вынуждены были отступить в горы. После этой крупной победы ассирийцев Тиглат-Паласар получил дань не только от побежденных стран, но и от правителей Дамаска, Тира, Кое и Кархимыша. Другое сражение, возможно, в том же походе или позже, произошло в Камагене. Эта область была расположена по течению Евфрата, северо-западнее Месопотамии. И в этом случае успех был на стороне ассирийцев, вследствие чего урартский царь Сардури бежал и лагерь его оказался захваченным ассирийцами. Урарты были отброшены за Евфрат. Последующие годы ушли на подготовку похода на запад, в Сирию, где ставилась цель починить город Арпад. Осада этого города продолжалась три года, с 741 по 739. Вокруг Арпада были расположены мелкие арамейско-хетские царства, которые в какой-то степени связывали Сирию с Малой Азией. Эти царства по-разному относились к Ассирии. Например, царь Самала был лоялен к Ассирии, остальные поддерживали Сардури. В 738 году ассирийский царь одержал победу над неугодными ему царствами. 19 сирийских городов он превратил в новую ассирийскую провинцию, доходившую до моря у Библа, с центром в Семире. Первым наместником новых провинций был назначен сын царя и наследник ассирийского престола, Салманасар. Вся северная часть Сирии, Тее, долина Аронта с побережьем, была захвачена Тиглат-Паласаром. Население этих земель переселили в Нейри. В 735 году Тиглат-Паласар III совершил новый поход вглубь Ванского царства, чтобы разделаться со всей еще опасным северным противником. Сардури был разбит, нижняя часть города Ван разрушена, но крепость, где заперся царь, взять не удалось. После своего поражения в 735 году царство Урарту потеряло большую часть территории в Верховье и у истоков Тигра, а также между озером Ван и районом слияния рек Арацани с Евфратом. В стране Улуба Тиглат-Паласар построил новый город. Он назвал его Ашшурикиши, в стране Кулемери водрузил свою статую. Затем Тиглат-Паласар вновь подготовил поход на запад, где против Ассирии создалась коалиция во главе с царем Дамаска Рицином и израильским царем Пикахией. На стороне Дамаска и Израиля стоял Ганон, правитель Газы и правитель Эдома. К коалиции не примкнул иудейский царь Ахаз, который сообщил Тиглат-Паласару о планах враждебных ему царей. Ахаз жаловался на соседние государства, которые теснят его со всех сторон, и умолял ассирийского царя о помощи. «Раб твой и сын твой я», — сообщал он, — «приди и защити меня от руки царя сирийского и царя израильского, восставших против меня». Свою просьбу Ахаз подкрепил золотом и серебром. В 734 году Тиглат-Паласар двинул свои полки на помощь Ахазу. Ганон вынужден был сбежать в Египет, но вскоре вернулся и принес богатую дань ассирийскому царю. Израильское царство было покорено, весь север его отторгнут, и часть населения уведена в плен. Крупнейшим успехом Тиглат-Паласара III было взятие Дамаска, который пал в 732 году. Царя Рецина казнили. Пикахия пал жертвой бунта. Затем правил Факей, но в 732 году Даэр, Экс, на его место был посажен ставленник Ассирии, Ассия. Цари Тира и Сидона, Эдома и Амона, Газы и Аскалона покорились ассирийскому владыке, направив ему богатые дары золотом и серебром. Разгром некогда могущественного Дамасского царства имел большое политическое значение, прекратило свое существование арамейское государство в Сирии, а создавшаяся обстановка предопределила и конец Израильского царства, которое, окруженное ассирийскими владениями, стало беспомощным. В 729 году Тиглат-Паласар захватил Вавилон и присоединил Вавилонию к своему царству. После смерти вавилонского царя Набонассара, Тиглат-Паласар сам стал царем Вавилона, под именем Пулу. В 727 году Тиглат-Паласар III умер. Пользуясь неограниченной властью, он оставил своему сыну Салманасару Ви огромное и богатое наследство. Благодаря своим победоносным походам Тиглат-Паласар стал владыкой почти всей Сирии и Палестины. Путь к Средиземному морю был открыт. Ассирия возвратила себе главенствующую роль в Передней Азии. Синахирип. Дефис 681 Дайр, Экс. Царь Ассирии в 705-680 годах Дайр, Экс, воевал с Вавилонией, боролся против жреческой верхушки. Еще при жизни отца Синахирип, наследник Саргона II, активно участвовал в политической жизни государства, в частности, являлся руководителем ассирийского шпионажа в Урарту и окружающих странах. К концу жизни Саргона, между сыном и отцом возник ряд разногласий. Вступив на престол, Синахирип, сторонник военной знати, продолжил ту же политику, что вели Тиглат-Паласар III и Салманасар Ви. Свое царствование Синахирип начал с улучшения своей родословной, отказавшись от собственного отца Саргона, он объявил себя прямым потомком царей, правивших еще до Великого потопа, полубогов Адапы Гильгамеша. Имя Синахирип в буквальном переводе означает «бог луны Син, приумножил братьев». Он был известен нам еще по сообщениям Геродота. Клинописные же тексты этой эпохи сообщили много новых интересных фактов о царствовании Синахириба. Синахириб был во всех отношениях натурой необыкновенной. Он был чрезвычайно одаренным, способным человеком, занимался физическими упражнениями, искусством, наукой и в особенности техникой, но все эти достоинства уводил на нет его бешеный, неукротимый нрав. Своенравный, вспыльчивый Синахирип не соизмерял цель и средства и шел напролом к поставленной цели. Узнав о смерти, 705, могущественного царя Саргона II, покоренные им царства восстали. Государства и княжества Сирии, Финикии и Палестины при поддержке Египта образовали союз против Ассирии. Появление на царском престоле в ассирийском государстве Синахириба вызвало некоторое замешательство в Вавилоне. К тому времени халдейский царь Мардук Аплаиддин начал открытую подготовку к захвату власти в Вавилоне, чтобы самому занять Вавилонский престол. По не совсем известным причинам Синахирип медлил с легализацией своей власти в Вавилоне. Воспользовавшись такой неясной ситуацией, вавилоняне решили сами избрать царя. Но Мардук Аплаиддин занял город до того, как приготовления к восстанию были завершены, его план был грандиозен по замыслу. В качестве союзников выступили не только государство Илам, но и кочевники, арабы и арамеи, иудеи, а также, возможно, Египет, равно как и города Финикии. В феврале 702 года Синахирип выступил против Мардука Аплаиддина. В двух одновременных сражениях при Куту и Кише халдейско-иламские войска были повержены, Мардук Аплаиддин бежал, а Вавилон был покорен. После этого он совершил опустошительный поход по стране халдеев и по областям Вавилонии. «В моем первом походе, — сообщает Синахирип, — в окрестностях Китая нанес поражение Мардука Аплаиддину, царю Кардуниаша, и войску Илама, помощнику его. В середине сражения он, Мардук Аплаиддин, покинул свой лагерь и в одиночестве бежал, спасая свою жизнь. Колесницы, лошадей, ползки, мулов, которых он бросил при натиске сражения, захватили мои руки. Я радостно вступил в его дворец, что внутри Вавилона, и открыл его сокровищницу. Золото, серебро, золотую и серебряную утварь, драгоценные камни, всякого рода добро и имущество без числа, тяжелую дань, наложниц его дворца, вельмож, приближенных, певцов и певиц, всех ремесленников. Сколько их было, утварь его дворца я вынес и счел добычею силы Ашура, моего господина 75 городов его могучих крепостей, что в Халдее, и 420 мелких селений, что в их окрестностях, я окружил, завоевал и захватил их добычу. Свой второй поход Синахирип направил в первую очередь против страны Кашу. Описание похода сохранилось на стене в самой неприступной части гор Загра. Судя по описанию, эти племена еще никогда не склонялись перед ассирийскими царями. Поход в дикие, непроходимые и неизведанные места был очень опасен. Об этом говорит и сам Синахирип: «Ашшур, владыка мой, внушал мне мужество. Через леса из высоких деревьев, по труднопроходимым местам я ехал верхом, колесницу мою на плечах я заставил нести. На неприступные крутизны я взбирался на своих ногах. Страна Кашу и родственная ее жителям племя Исубегалаи были разгромлены. Три города, Бит-Келамзах, Хардишпи и Бит-Кубати, оказались в руках ассирийцев. Синахирип велел сжечь шатры горцев, разбросанные по отдаленным горам, и переселил их жителей в Хардишпи и Бит-Кубати, передав под наблюдение властителей провинции Арабхи. Основной добычей были табуны лошадей и стадо ослов и мулов. Затем Синахирип двинулся в страну Иллипи, расположенную между владениями касситов и северной границей Элама. Десятки городов были опустошены. Царь покоренной страны Испабара бежал в отдаленное место. Главным городом захваченной территории был объявлен Элинзаш, переименованный в Кар-Синахирип, вал Синахириба. Подводя итоги своего второго похода, Синахирип отмечал: «На моем обратном пути я принял тяжелую дань из земли дальних медян, имени которых никто не слыхал в дни царей, отцов моих. Они покорились моему владычеству». Уже после того, как воцарился мир в Вавилоне, вспыхнуло назревавшее и готовящееся Мардук-Аплаидином восстание на Западе. Непосредственным организатором и вдохновителем этого восстания был Езекия, Хизекия, царь Иудеи, который нашел поддержку у Египта и арабских бедуинов. Он отказался платить Ассирии дань и позволил жрецам, знатным людям и простому народу города Экрона заковать в цепи их властителя Пади за то, что тот выполнял договоры и соблюдал присягу в верности ассирийскому царю. Среди восставших территорий были Тир, Сидон, филистимлянские города и т.д. Надо отметить, что у союзников не было в действиях единодушия, и сами они были, очевидно, деморализованы судьбой Вавилонского восстания. А Синахирип в 701 году начал свой новый, третий поход, теперь уже на Иудейское царство. При его приближении сидонский царь Элулай бежал на остров Кипр. Тир был осажден ассирийцами, но не был взят. Тогда Синахирип, будучи ловким дипломатом, решил возвысить вечного врага Тира, город Сидон, и на царский престол в Сирии посадил сидонянина Тубаала. Финикийцы и частью филистимляне покорились Ассирии. Аскалонский царь за попытку оказать сопротивление лишился своего престола и был уведен в плен. К счастью для Иерусалима, Синахирип простоял некоторое время в Сидоне, чтобы лично принять присягу и дань от финикийских, аманутянских, маавских и других владык. Только после этого Синахирип послал отряд, чтобы наказать восставших против него иудеев, а сам с главными силами армии пошел на юго-восток. При городе Алтаке, близ Экрона, Синахирип на голову разбил преградившую ему путь египетскую армию, состоявшую из пехоты, колесниц и конницы. Сыновья египетского фараона были взяты в плен. После этого ассирийский царь двинулся к Лахишу, овладел им и другими иудейскими городами. 46 городов его могучих, сообщает Синахирип, крепостей и мелкие селения, что в их окрестностях, которым нет числа, 200 150 человек, малых и больших, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов. Крупный и мелкий рогатый скот без числа я вывел из них и счел добычу. Далее войска Синахириба двинулись на Иерусалим и осадили его со всех сторон. Иудейский царь Езекия попал в Иерусалиме в капкан, из которого не было выхода. Жители города голодали, но все еще надеялись на помощь Египта. В это время в ассирийской армии вспыхнула чума. Но иудейский царь, потеряв надежду на помощь Египта и желая облегчить судьбу горожан, решился принести повинную. Мир был заключен, осада Иерусалима снята. Езекия откупился огромной данью, 150 килограммов золота и 9 тонн, согласно Библии, или даже 24 тонны, по ассирийским данным, серебра, не считая всевозможного другого добра. Чтобы собрать такую дань, Езекия должен был не только опустошить свою и храмовую казну, но и снять с дверей и пилястров храма золотую обшивку. Все эти драгоценности он отправил в Лахиш вместе с освобожденным царем города Кронопади, которого Синахирип вновь восстановил на престоле. Земли же, захваченные у Иудеи, он разделил между тем же Пади и оставшимися ему верными властителями Ашдода и Газы. Синахирип захватил в Иудее огромную добычу, но взять одну из самых мощных крепостей того времени, Иерусалим, ему так и не удалось. Это было вызвано не только эпидемией, вспыхнувшей в ассирийском войске, но и обстоятельствами, заставившими Синахириба возвратиться в Вавилон. Там его противники решили избавиться от ассирийского господства и вновь подняли восстание. Негодованию Синахириба не было предела. Он считал виновниками восстания вавилонскую знать и жречество, которые по каждому поводу сеяли смуту, желая ослабить влияние ассирийского государства на Вавилон и его области Синахириб, и, в свою очередь, старался ослабить значение Вавилона, свести на нет его роль, ибо историческая слава и привилегированное положение этого города мешали проведению в жизнь его планов. Тем более, что союз Вавилона с Иламом при поддержке Египта часто угрожал безопасности ассирийского государства. Синахирип вел дальновидную политику. Планируя завоевание Египта, он ставил своей целью направить торговый путь на восток, минуя Вавилонию, чтобы свести на нет ее роль как торгового центра почти всей Передней Азии. Вавилоняне, естественно, оказывали сопротивление этим планам. И даже ставленник Синахириба Билибни под влиянием своих соотечественников в конечном счете откололся от Ассирии и вступил в союз против нее с халдеями. В 700 году Синахириб нанес поражение союзу Вавилона и Халдеи и снова захватил Вавилон. Учитывая, что Билибни был лишь слепым орудием в руках вавилонской верхушки, он ограничился возвращением его обратно в Ниневию. На вавилонский престол Синахириб поставил своего старшего сына, Ашшур-надин-шума, а сам выступил против Мардук-аплаиддина. Мардук-аплаиддин был одним из самых опасных врагов Ассирии. Вытесненный в 702 году из Вавилона, он отступил в свои наследственные владения, защищенные болотами, казавшимися непроходимыми, в халдейскую область Бит-Якин, на берегу Персидского залива. Однако и тут его настигли войска Синахириба. Мардук-аплаиддин не решился оказать сопротивление. Погрузив на корабли небольшое количество воинов и захватив с собой статуи богов, он пересек Персидский залив и добрался до южного побережья Элама. Не имея флота, Синахириб не пытался его преследовать и удовольствовался захватом в плен халдеев, оставшихся на берегу, в том числе брата и сыновей Мардук-аплаиддина. Мардук-аплаиддин получил от эламского царя Халудуша-Иншушинака два город Нагиту, лежащий посреди моря, Тее, на одном из островков Персидского залива. Здесь он чувствовал себя в полной безопасности. Действительно, Синахириб на 6 лет оставил своего злейшего врага в покое. Он подчинял воинственных горцев, обитавших на северо-востоке от среднего течения Тигра, а затем перебросил свои войска на северо-запад, в Киликию, где в 696 году было усмирено восстание наместника Кероа. На следующий год Синахириб покорил соседнее царство Тиль-Гариму в восточной части Каппадокии. Только в 694 году Синахириб решил возобновить борьбу с Мардук-аплаиддином и окончательно расправиться с этим непримиримым врагом Ассирии. Но добраться до его новой резиденции, города Нагиту, можно было только морем. И тогда Синахириб с помощью финикийцев построил флот. Он высадился с моря, взял город и увез с собой беглецов. Ни один из ассирийских государей не предпринимал ничего подобного, ни один из них не повторил этого. Многие одержали и более крупные сухопутные победы, чем он, но Синахириб — единственный победитель на море. Итак, последнее убежище Мардук-аплаиддина было подвергнуто разгрому, и были опустошены соседние области Южного Элама. Множество халдейских пленников, беглецов из Бит-Якина, а также эламитов было уведено в Ниневию. Однако среди пленников не оказалось самого Мардук-аплаиддина. Больше мы ничего о нем не знаем. Надо полагать, ему удалось ускользнуть, и он умер в изгнании. Так завершилась 30-летняя борьба Ассирии с халдейским претендентом на царский трон Вавилона. Однако эламский царь Халудуш-Иншушинак II и его преемник, Кудур-Нахунти, не оставили мысли об отторжении Вавилонии от Ассирии и превращении ее в государство, зависимое от Элама. В Вавилоне появляются новые ставленники эламитов. опустошив южные области Элама, Синахирип пытается нанести врагу новый удар и в 693 году направляется в северо-западные горные области Элама. Этот поход начался удачно. 34 эламских города с окрестными селениями были разорены, и спорные пограничные районы присоединены к ассирийской провинции Дер на восточном берегу Тигра. Эламский царь Кудур-Нахунти покинул свою укрепленную резиденцию Мадакту и удалился в отдаленную горную твердыню Хидалу. Синахирип двинулся через горы по направлению к покинутому царскому городу Мадакту, но его поход из-за неблагоприятных погодных условий был внезапно прерван. Наступил месяц Кислим, ноябрь-декабрь. В горах Загра разразились стремительные ливни, а затем начался снегопад. Горные ручьи разлились, и переправиться через них не было никакой возможности. Синахирип устрашился, как он сам откровенно признает, не противника, отказавшегося от сопротивления, а разбушевавшейся стихии, и повернул назад.